Эпизод 7. Седьмой уже был. Я запутался. Страшный суд. Все по-другому. Пространство напоминает комнату для судебных заседаний в районном суде. За загородочкой сидят свидетели. Это Леша, Слава, Лена. Лена превратилась в дорого и со вкусом одетую, ухоженную женщину лет 35-40. Алёша в маленькую пожилую женщину в вязаной кофточке и в очках. За другой загородочкой подсудимый. Гарик. Рядом с ним адвокат Эдик. По центру пустует кресло судьи. Слева от него место секретаря суда. На нем транс. Справа место прокурора, который занимает некто. Это я. Встать! Страшный суд идет. Прошу садиться. Подсудимый, встаньте. И положите руку. На что? На Конституцию? На Библию. Ага. У нас нет. Ладно. Я вам тут и Библия, и Коран, и устав караульной службы. Клянись на мне. В смысле, мне клянись. Ага. Клятва. Я, Гарик Пономарев, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Ну, что ты говоришь-то? Я по-другому не знаю. Ой, ладно, сядь. Читай. Так, рассматривается эпизод 196. Слово предоставляется обвинению. Следствием доказано, что 11 февраля сего года подсудимый Пономарев получил от директора компании Top Film Production Андрея Лобова $15 000 США. 15? Так, потерпевший, вам предоставить слово. Ну, нет, ну, просто 15 тысяч? Да. Согласен, до хрена и больше. Продолжайте. В качестве аванса за написание авторской группы в составе Алексея и Ростислава сценарии фильма с рабочим названием «Взведенный курок». В тот же день подсудимый выдал Алексею и Ростиславу в качестве аванса $10 000 и получил с них $1000 в качестве 10% посреднических. При этом подсудимый сказал потерпевшим, что получил от Лобова $10 000. Тем самым обвиняемый нарушил заповедь 8-ю «Не укради». Ветхий Завет, книга Исход, глава 20, стих 15. Слав, я все объясню. Да мне уже все объяснили. Да, Слав, ну, старик, ну, ты подожди, ты дослушай. В этот же день на радостях подсудимый заехал по дороге к падшей женщине. На улицу Правды, дом 8, где дважды нарушил заповедь «Не прелюбодействуй». Та же глава, стих 14. Сволочь, скотина! Так я и знала, что ты шляешься. Свет, Свет, ну кому ты веришь-то? Ну откуда они могут знать? Здравствуйте. Если вы не в курсе, то Бог все видит. А в тот раз рукава у моего халата почему были подвернуты? Я же тебе обещал, ты Слава приходил помыться. Надел твой халат. Слава, да? А? Слава. Ну, да, Свет, да. Ой, только не надо, ля-ля, не надо, ля-ля. Пожалуйста, эпизод 154. Отправив жену на отдых в Таиланд. Вы чего, совсем совесть потеряли со своей высшей справедливостью? Так, прекратите, здесь вам не базар, а страшный суд. Обвинитель, продолжайте. В качестве меры наказания обвинение предлагает избрать тьму кромешную, скрежет зубов и плач непрестанный сроком на 50 000 лет с отбытием наказания в гиене огненной. У меня все, ваша честь. Да, сыночек. Гаричек. Мам, ну подожди. Господи. Мама. Господи. Внимательно слушаю. Ему долго на жаре нельзя. У него сердце слабенькое, сыночка родной. Так, женщина, держите себя в руках. Да, а то я удалю из зала суда на 2 минуты. Потерпевший, у вас есть претензии к обвиняемому? Ну, конечно, есть. Хотя, с другой стороны, все так делают, это правда. Но с другой стороны, мы же ему еще $1000 отстегнули, а вот это уже неприятно. Ну, начались эти жидовские штучки. С одной стороны, с другой стороны. Подсудимый, хотите что-нибудь сказать? Хочу. Подожди, но я же еще не... Спасибо, достаточно. Вы сказали, я услышал. Присаживайтесь. Пожалуйста. Высокий, страшный суд. Граждане, страшные судьи. Слав, ну там эта пятерка, она случайно выскочила. Ну смотри, я думал, я ему объявлю пятнашку, да? Он меня пустит на 13, я вам ее назову десятку, и вы меня поднимете до 12. Ну что там остается? Ну штука. А в конце концов, я же работал, я договаривался, да? Я что-то не понял, что это вот 10, 12, это 13, 15? Ну, в смысле, маржа между тем, что он им обещал и что он объявил заказчику, пятерка. А между тем, что он думал, что он им заплатит, а заказчик ему даст, штука. Маржа? Какого маржа? Кто ж мента богом-то назначил, а? А что, вам не нравится? Это как раз в духе времени. Слав, а тут раз ни вы не торговались, ни он, и что бы я вам сказал про эту пятерку? Откуда она взялась? А потом я бы вам премию заплатил. А штуку зачем взял? Как? Мы же договаривались. Так, ты голову-то мне не морочь. Украл в тюрьму. В смысле, в ад. Все, слово представителю защиты. Толкни его. Ваша честь, уважаемые коллеги, присяжные, посмотрите на этого человека. Это один из нас, один из вас. Каждый из нас совершал поступки, за которые ему потом было стыдно. Но главное не эти поступки, главное, какие выводы мы из них сделали. Позвольте рассказать вам одну историю. В 1825 году в штате Индиана 16-летний юноша работал в бакалейной лавке. Юноша работал хорошо, хозяин был им доволен, но получал он всего 3 цента в час. И вот однажды, когда он был в лавке один, юноша увидел, что ящик, где хранились деньги, не заперт. Какое-то время он боролся с собой, а потом вытащил из ящика $5, и тут вошел хозяин. Господи, я так люблю, как он рассказывает. Теперь я хочу обратиться к присяжным. Вот вы, мэм. Что бы вы сделали на месте босса? Спасибо. Вы? Да, наверняка и я, как законопослушный гражданин, тоже отдал бы его в руки правосудия. Но хозяин поступил иначе. Он оставил ему деньги и только сказал: «Никогда больше так не делай, сынок». Вы думаете, теперь я расскажу трогательную историю, что на эти деньги юноша купил лекарство для больной матери? Или Библию? Нет. Он пошел в галантерею и купил красивые белые штаны. Первые в жизни. Все предыдущие он донашивал за своим отцом. А можно покороче? Я уже заканчиваю. Мы не знаем, как звали хозяина лавки, но если бы не этот человек, то отмена рабства в Америке, возможно, произошла бы не в 1864 году, а значительно позже, потому что юношу звали Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Ваша честь, у меня все. Objection, Your Honor. This has nothing to do with this case. Возражение, Ваша честь, это не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу. The objection is sustained. Возражение принимается. I insist, Your Honor. Ваша честь, я настаиваю. Overruled. Отклонено. But, Your Honor. Но, Ваша честь. Overruled. And calm down, or you'll stay out of the courtroom for the rest of the trial. Отклонено. И успокойтесь, иначе я удалю вас из зала суда до конца заседания. Вот. Ой, прикольно. А это из какого фильма? Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Яричек, сыночек, скажи им всю правду. Может, отпустят? Ага, отпустят. Ты посмотри на них. А мужчина, а что вам не нравится? Я не поняла. Гаренька, ты не бойся. Да я за тобой пойду. Куда угодно. Я поеду, сука, ты тварь такая. Тоже мне семья Кюхельбекеров. Вот ты меня сейчас судить будешь, да? Решать там, в ад, в рай. А почему? Ты же сам сказал, не судите, да не судимы будете. То есть нам нельзя, а тебе можно. Это что за двойные стандарты? Прошу не заносить эти слова в протокол. Мой подзащитный находится в неадекватном состоянии, вызванном тем, что он мертв. Не-не, пусть поговорит. С ребятами я бы сам разобрался. А по второму вопросу, вот ты мне объясни, зачем ты мне дал, прости, гениталии? А у тебя возражения какие-то? Зачем ты сделал, что я все время хочу? Но сказал, нельзя. Нет, там не укради, не убей, это я понимаю. От этого другим плохо. А вот не прелюбодействуй. Вот почему? Так вы признаете, что прелюбодействовал? Действовал прелюбо, дорого было посмотреть. И кому от этого плохо? Мне хорошо, тем, кого я прелюбодействовал, тоже, поверьте, нормально. А Света, она же не знала, если бы вы ей не сказали. Значит, ей тоже плохо не было. Главное, я же ее люблю. Бегу такой, с цветами, с подарком. С подарком, Саша, дочки. Ну, в общем, все это демагогия, мне уже все ясно. Что тебе ясно? Страшный суд, самый гуманный суд в мире. Позвольте рассказать историю. Однажды Мартина Лютера Кинга спросили... Сиди. Ой, а мама, может, пусть расскажет. Не надо. Всем встать. К вынесению приговора стоять смирно. Если вам есть что сказать Горику Пономареву, говорите после сигнала. Ну и где ты сейчас, скотина, тварь такая? Предварительно хотя бы пользуйся. Возьмешь и трубку, сволочь. Ты Ирику покормил? Если с ней что-то случится, ты норковой шубы не отделаешься. Ты понял? Ну, где тебя носит? Ну, как?